Домовой вообще хозяйничает исключительно по ночам. А где бывает днем, это неизвестно. Иногда он забавляется, как всякий знает, вскочив сонному коленями на грудь и, принявшись ни с того ни с сего, душить человека. У других народов есть для этого припадка название «алец», «кошемар», а у нас нет другого, как «домовой душил». Он, впрочем, всегда отпускает душу на покаяние и никогда не душит насмерть. При этом домовой иногда бранится чисто по-русски, без зазрения совести. Голос его грубый, суровый и глухой, как будто раздается вдруг с разных сторон. Когда он душит, то отогнать его можно только такую же русскую бранью. Кто может в это время произнести ее, того он сей же час покидает, это верно. Если в всем припадке удушья сможешь заговорить, бранные или небранные, то всегда опомнишься и можешь встать. Иные и в это время также спрашивают, к добру или к худу? И дедушка завывает глухо, к худу. Вообще он более знается с мужчинами, но иногда проказит и с бабами, особенно если они крикливы и бестолковы. Расхаживая по дому, он шаркает, топает, стучит, гремит, хлопает дверьми, бросает, чем попало, со страшным стуком, но никогда не попадает в человека. Он иногда подымает где-нибудь такую возню, что хоть беги без оглядки. Это бывает только ночью, в подполье, в клете, сенях, чулане, в порожней половине или на чердаке. Иногда он стаскивает и сваливает ворохом все, что попадается. Перед смертью хозяина он садится иногда на его место, работает его работу, надевает его шапку, поэтому вообще увидать домового в шапке — самый дурной знак. Перебираясь в новый дом, должно, перекрестившись в красном углу, обратиться к дверям и сказать: «Хозяин домовой, пойдем со мной в дом». Коли ему полюбится житье, то станет жить смирно и ходить около лошадей, а нет, так станет проказить. Голоса его почти никогда не услышишь. Разве выбранит кого-нибудь или заукает на дворе? Либо станет дразнить лошадей, заржав по-кониному. Следы проказ его нередко видны и днем. Например, посуда вся очутится за ночь в поганом ушате. Сковородники сняты с древка и надеты на рога ухвата, а утварь сиделая, столы, скамьи, стулья переломаны, либо свалены все в одну кучу. Замечательно, что домовой не любит зеркало. Иные даже полагают, что его можно выкурить этим средством из такой комнаты, где он много проказит. Но он положительно не терпит сорок, даже мертвых, почему и полезно подвешивать на конюшне убитую сороку. В каких он отношениях с козлом, неизвестно. Но козел на конюшне также удаляет или задабривает домового. В этом поверье нет, однако же, связи с тем, что козел служит ведьме. По крайней мере, никто не видал, чтобы домовой ездил на козле. Иные объясняют поверье это так. Лошади потеют и болеют, если в конюшне водится ласочка, которая, в свою очередь, будто не любит козла и от него уходит.